«Звучит подходяще», — осторожно отозвался, скрестив руки на груди. Отец Марини впервые посмотрел прямо на меня, его взгляд был холодным и оценивающим. «Блесс», он что-то хотел мне сказать, но посмотрел на Марини и замолчал. «Да, судья», — коротко ответил ему. «Хочу быть уверен, что ваше предложение не таит подводных камней. Моя дочь должна вернуться домой», — его голос звучал твердо. «Ребенок должен родиться на Элзабии, как положено члену клана. Что касается вас, он сделал паузу. Я дал слово Марине, что обеспечу вашу безопасность, и я его сдержу. А что насчет клана Гаиджи?» Задал прямой вопрос, подойдя ближе к экрану. «Они все еще требуют нашей выдачи. С кланом Гаиджи ведутся переговоры», — уклончиво ответил он. «Но на нашей территории они не имеют власти». «Переговоры? О чем?» Нахмурился, ощущая подвох. «Старая сделка между кланами расторгнута. Благодаря вам, отец Марини скрестил руки на груди. Скоро должен состояться обмен между кланами. Все с Гаиджи возвращаются обратно на Элзабию. Совсем не был уверен, могу ли доверять этому человеку, но выбора у нас практически не оставалось. На базе будут люди?» Спросил у него, барабаня пальцами по консоли. «Минимальный персонал из нескольких охранников», — ответил отец Марини. «Я уже отправил распоряжение подготовить медицинский отсек и пригласить лучших специалистов. Они прибудут туда раньше вас. Мы хотим сохранить наше прибытие в тайне», — настоял, наклонившись ближе к экрану. «Никаких официальных уведомлений. Никаких сообщений никому. Знать должны только три разумных, и все трое сейчас здесь». «Разумеется», — отец слегка кивнул. «Я вышлю вам точные координаты и коды доступа к системе ПВО-базы». «Глава 6. Что насчет диспетчеров в системе?» Поинтересовался, сдвинув брови. «Выходите вот по этим координатам», — отец указал на появившиеся цифры на экране. «Вас, разумеется, заметят, но их предупредят, и они сделают вид, что не видят вас. Когда вы планируете прибыть?» — спросил он, подавшись вперед. «Если вылетим сейчас, примерно через 2 суток по общему времени», — ответил, мысленно просчитывая другие варианты. «Мы будем готовы», — отец перевел взгляд на Марине. «Береги себя, дочка. Скоро ты будешь дома». Когда связь прервалась, Марине повернулась ко мне, в ее глазах было облегчение и надежда, видишь? «Все будет хорошо». Молча кивнул, хотя внутри все сжималось от тревоги. Все казалось слишком гладким, слишком удобным. Но я не мог найти другого выхода. «Кианна», — обратился к Искину, — «проложи курс к Элзабии по координатам, которые нам отправили». «Выполняю, капитан», — отозвалась Кианна. Расчетное время прибытия — 16 часов 32 минуты. Марине вопросительно посмотрела на меня. «Ты же только что сказал 2 суток». «Простая страховка», — ответил, стараясь звучать спокойнее, чем чувствовал себя на самом деле. «Лучше быть готовым ко всему». Гиперпространство сменилось чернотой космоса, и перед нами возникла Элзабия. Невольно залюбовался планетой, все таки красивые водяные планеты. «Кианна, проведи сканирование окружающей обстановки», — скомандовал, переключая системы на ручное управление. «Сканирование выполнено, капитан», — отозвалась Кианна через несколько секунд. «Обнаружено 12 орбитальных транспортов, взлетающих с планеты. В зоне нашего предполагаемого выхода по указанным ранее координатам никаких кораблей не обнаружено». Это было хорошим знаком, но все равно оставался настороженным. Специально поменял место выхода из гиперпространства в последний момент и вышел рядом с назначенной судьей точкой. «Станция сейчас нас не видела. Нас прикрывала планета, но 3 небольшие станции контроля здесь присутствовали. Начинаем снижение», — активировал системы входа в атмосферу. «Марине, займи место и пристегнись. Вход в атмосферу может быть немного жестким». Челнок задрожал, когда вошли в верхние слои атмосферы. Обшивка начала раскаляться, но системы охлаждения работали исправно. Постепенно тряска уменьшилась, и мы продолжили снижение через облачный слой. Под нами расстилалась голубая гладь океана. Вдали виднелось побережье, сверкающее в лучах местного солнца. Мы пронеслись над рыбацким поселком, который поначалу думал сделать местом нашей посадки, но потом передумал, решив, что в случае проблем туда будет сложно возвращаться. На базу, куда нас направил отец Марини, также не собирался садиться и даже приближаться к ней. Пейзаж внизу сменился на саванну, и теперь мы неслись в сторону столицы. Местом для посадки выбрал старую бетонную полосу в саванне, ведущую неизвестно куда и непонятно кем построенную. Она не была отмечена ни на одной местной карте. Эту бетонную полосу случайно обнаружил, когда расследовал гибель Иджи. «Фиксируй посадочную площадку», — сообщила Кианна, и стал сбрасывать скорость. «Кианна, активируй посадочные опоры». Вскоре челнок уверенно совершил посадку на эту бетонную полосу. «Где это мы?» Марине растерянно оглядывалась по сторонам. «Что-то я не вижу здесь никаких зданий или базы. Здесь недалеко погиб мой приятель, а я расследовал его гибель и натолкнулся на эту бетонную полосу. На базу твоего клана решил не лететь. решил совершить посадку здесь. А до столицы далеко? Поинтересовалась Марине, переключаясь на разные камеры наблюдения. Нет, мы практически на ее окраине. А как мы до нее доберемся? Пешком пойдем. В голосе Марине прозвучало беспокойство. Нет. У нас есть антигравитационная платформа в трюме, на ней долетим, успокоил ее, проверяя показания приборов. Тогда ладно, а то я подумала, что мы пешком сейчас туда пойдем, а я точно не дойду, облегченно выдохнула Марине, поглаживая живот. Как ты? Как самочувствие? Внимательно посмотрел на нее. Да нормально все, отмахнулась она. А рожать не собираешься? С тревогой взглянул на ее округлившийся живот. Нет, конечно, не собираюсь. Ты вначале медика найди. Найду, главное, не переживай. Вот сейчас я совсем не переживаю. Я ведь дома. И вообще, чего мы здесь сидим? Полетели. Нетерпеливо дернула плечом Марине. Надо немного подождать, пока челнок остынет, покачал головой, проверяя показатели температуры. Когда челнок достаточно остыл, и началась подготовка к полету в город. Марине разместилась на пассажирском сидении платформы и нетерпеливо постукивала пальцами по подлокотнику кресла. «Ты уверен, что не стоит связаться с отцом?» — спросила она, глядя на приборную панель. «Он ведь ждет нас на базе». «Пусть пока подождет», — активировал систему безопасности челнока. «Сначала нам надо выяснить, что здесь происходит. Твой отец вряд ли рассказал нам все. Ты все еще ему не доверяешь». В голосе Марине звучало раздражение. «Скажем так, я предпочитаю перестраховаться», — поднялся с кресла. «Кианна, полная блокировка челнока. Никого не впускать до нашего возвращения. После нашего отлета активируй протокол, периметр.